Глава 18. Энди вышел из поезда в Эшфорде, спросил, как добраться до Кербери, и выяснил, что омнибус ходит туда каждый час. Старая колымага, лишь отдаленно напоминающая омнибус, доставила его на место и высадила у трактира 7 колоколов. На дороге две задумчивые коровы, лениво покачивая хвостами, отгоняли мух. У крыльца ближайшего домика дремал большой сторожевой пес. Над трубами еще нескольких коттеджей спиральками вился дым. И ничто, кроме этих незначительных подробностей, не указывало на то, что деревня Кербери обитаема. По извилистой улочке, окаймленной высокими деревьями, с адским грохотом проехала телега. Энди, сообразив, что все равно ни слова не услышит, дал ей спокойно проехать. Из одного дома выскочил мальчишка и, повесив на веревку рубаху, удивленно уставился на Коллинсона, но, оробев, тут же удрал под родительский кров, в ту самую секунду, когда репортер хотел задать ему вопрос. Коллинсон свернул на соседнюю улицу. Копавшийся в саду старик при виде чужака опустил лопату. «Хороший денек сегодня», — приветствовал его Энди. «Ну, небольшой дождик совсем бы не повредил», — журналист, прислонившись к забору, набил трубку. «Тихая у вас деревушка», — проговорил он. «Вы, наверное, всю жизнь прожили в Кербери». «Да, как отец и дед», — отозвался старик. «Но мне вполне хватает моего садика и того, что я зарабатываю как почтальон». Энди, прежде чем продолжить расспросы, сунул ему монетку. «Спасибо, сэр», — обрадовался старый почтальон. «Меня зовут Хоскинс. Вы решили у нас погостить?» «Да, я хочу несколько дней пожить в 7 колоколах. Мне нужно сменить обстановку». «Да, кстати, как почтальону, вам не попадалась тут фамилия Костелло?» Хоскинс шумно сплюнул. «Костелло?» — переспросил он. «Нет, не слышала таких». «Возможно, эта дама сюда приезжает лишь изредка», — продолжал репортер. «Попытайтесь припомнить. Глория Костелло». Хоскинс покачал головой. «Нет, на это имя никаких писем не приходило». «А какого-нибудь Грина вы случайно не знаете?» «Тоже нет. Но, может быть, эти люди живут в Мерсбери, чуть дальше по дороге?» «Да, вероятно», — не стал настаивать Энди. «Всего доброго». «До свидания, сэр». Журналист, взглянув на часы, двинулся дальше. Через полчаса омнибус увезет его в другие края. На человека, явившегося лихорадочно искать сенсаций для миллиона читателей, Кербери производила гнетущее впечатление. Тем более, что ни склад ума, ни профессиональные привычки не позволяли Коллинсону просто отдохнуть и расслабиться. Присев у какой-то изгороди, он пустился в долгие беспочвенные раздумья о жизни людей, затерявшихся в скрытых деревьями жилищах. И вдруг выронил трубку, так и не успев набить, и вскочил. Третье слово! Напротив, по другую сторону двери на воротах дома, под высокой двускатной крышей, красовалась табличка «Грин Парк Мэннер». «Грин!» Выходит, Глория Костелло не ошиблась даже на пороге смерти. «Грин Парк Мэннер» в Кербери — вот что означали те три слова. Здесь, в крошечной английской деревушке, они объединились. Только сейчас Энди впервые понял и то, что означала загадочная предсмертная улыбка Глории. Он мысленно воспроизвел сцену. Питер Беннистер, склонившись над диваном, заклинает умирающую назвать имя убийцы. Потом, видя, что силы ее тают, спрашивает: «Так его фамилия Грин?» И Глория улыбнулась, потому что до конца осталась верна себе. Не солгав, сохранила тайну. Репортер вернулся к старику Хоскинсу, который все еще копал грядку. «Это снова я», — весело сказал репортер. «Да, вы правы, Кербери — прелестный уголок. Но больше всего мне понравился увитый плющом дом в конце деревни. Даже не дом, а почти замок. Не зря же его назвали Грин Парк Мэннер». «Да, отличное поместье». «И кто там сейчас живет?» «Некий Локайер, Реймонд Локайер». «Должно быть, у него денег куры не клюют, раз обзавелся такими хоромами», — заметил Энди. «Это уж точно. У Локайера три сногсшибательных машины. А видали бы вы его за рулем. Сколько раз он подбрасывал меня домой, когда, бывало, разнесу почту и стою отдыхаю. Вот это можно без ошибки сказать настоящий джентльмен». «Да, как я погляжу, он хороший спортсмен. А он не женат?» Старик подмигнул. «Я думаю, мистер Локайер скоро женится, и даже знаю, на ком. Недаром же я частенько ее тут вижу. Даму зовут Элайза Керью. Такая раскрасавица! Хорошая будет хозяйка для Мэннера. Как раз то, что надо. Наверное, там бывает много гостей? Не сказал бы. И в основном мужчины. А вы случайно не знаете? Та женщина, о которой я говорил, мисс Костелло, не гостила в Мэннере? Старик покачал головой. Повторяю вам, я о такой слыхом не слыхивал. Взглянув на солнце, Хоскинс решил, что пора пить чай, и ушел в дом. Энди, оставшись в одиночестве, долго еще стоял, опираясь на ограду. Он с самого начала чувствовал, что трагедия в отеле «Критсон» имеет более глубокие корни, чем предполагал Скотланд-Ярд, но и не подозревал об истинном размахе этой запутанной истории, дававшей все новые ответвления. Услышав легкий шум, Коллинсон повернул голову и встретил взгляд хитрых черных глаз малайца. Тот шел по дороге бесшумно, словно крадучись, как это свойственно уроженцам Юго-Восточной Азии. Энди слегка удивился, встретив малайца здесь, но тот был уже далеко. Журналист снова задумался и пришел к выводу, что сообщать о своем открытии Скотланд-Ярду не стоит. Это слишком зыбкая почва, непригодная для тяжелых башмаков инспектора Кеннеди. Столь же неосторожно было бы ставить в известность коллег. Вся Флит-стрит бросилась бы в этот тихий уголок. А это уничтожило бы и так слабые шансы на успех. Малейшую возможность добраться, наконец, до таинственного повелителя зла, пикового туза. Коллинсон неторопливо дошел до трактира «Семь колоколов» и снял комнату. А потом решил съездить в Сэр Байтон за пижамой, зубной щеткой и еще парой-тройкой мелочей.